Тут карлик, прославленный, на юге выпрямился и взволнованно спросил: «Какое же учение вы вручите вместе с этими словами такому старому, как я, карлик? Сохраняй в целости свою телесную форму, заботься о своей жизни, не допускай суеты в мыслях и думах, и через 3 года сумеешь постичь эти слова», — ответил Генсан Чу. «Глаза подобны по форме», — сказал карлик. «Я не понимаю, в чем между ними различие. А слепой себя не видит. Уши подобны по форме. Я не понимаю, в чем между ними различие. А глухой себя не слышит. Сердца подобны по форме. Я не понимаю, в чем между ними различие. А безумный себя не обретает. Тело телу также уподобляется, но их, возможно, разделяют вещи. Стремлюсь найти подобие, но не способен его обрести. Ныне вы сказали мне, карлику, сохраняй в целости свою телесную форму, заботься о своей жизни, не допускай суеты в мыслях и думах. Я, карлик, внимал учению, напрягаясь, но оно достигло лишь ушей». «Слова мои иссякли», — сказал Генсан Чу. «Ведь говорят, что шмелю не изменить куколки, и райской курице не высидеть гусиного яйца. Это по силам лишь на сетке из лу. Курица подобна курице, свойства их во всем одинаковые. Если одна способна, другая не способна, это, конечно, означает, что способности бывают большие и малые. Ныне оказалось, что мои способности малы, недостаточны, чтобы тебя развить. Почему бы тебе не отправиться на юг, повидаться с Лао-цзы?» Карлик взвалил на спину побольше провизии и за 7 дней и 7 ночей дошел до жилища Лао-цзы. «Нет, чу ли ты пришел?» — обратился к нему Лао-цзы. «Да», — ответил карлик. «Почему ты привел с собой стольких людей?» — спросил Лао-цзы. Карлик в испуге оглянулся. «Ты не понял, о чем я спросил?» — задал вопрос Лао-цзы. Карлик потупился от стыда, а затем поднял голову и вздохнул. «Сейчас я забыл, что мне ответить, а поэтому забыл и свой вопрос. О чем ты хотел говорить?» — спросил Лао-цзы. «Если у меня не будет знаний, люди обзовут меня карликом-простаком. Если будут знания, они принесут беду мне самому. Буду милосердным, навлеку беду на себя, а немилосердным, напротив, принесу вред другим. Буду справедливым, навлеку беду на себя, а несправедливым, напротив, погублю других. По совету Генсан Чу хотел бы у вас спросить, как мне избежать этих 3 бед. Сначала я понял твой взгляд, теперь и твои слова это подтвердили. Соблюдая правила приличия, точно сирота без отца и матери, ты берешься за шелест, а измерить стремишься морские глубины. Как жалок ты, заблудший в неведении! Стремясь вернуться к своей природе, не знаешь, откуда начать.